и я была приглашена. Никогда не забуду этот вечер, этих людей. Какие милые и славные хозяева! Ангелина Ефимовна, смуглая, худая, несколько резкая женщина, похожая в своем цветастом темно-вишневом платье на старую цыганку. Ее муж, высокий, молчаливый человек с кротким и счастливым выражением голубых выцветших глаз. Чувствовалось, что они глубоко любят друг друга и как нельзя лучше уживаются при всем различии их натур. Они приветливо встретили нас с Реной, перезнакомились с друзьями. В комнате было много народу. Когда мы вошли, все были увлечены каким-то спором. Говорил молодой еще профессор Филипп Михайлович Мальшит, океанолог. Высокий, властный, он что-то уверенно доказывал собеседнику. У него были яркие зеленые глаза, резко подчеркнутые черными ресницами. По-моему, Мальшит был из тех, кто легко наживает себе врагов, непосредственный и прямой. Но здесь у него не было врагов, только друзья, которые слушали его, затаив дыхание. Мальшит спорил с другим океанологом, еще более молодым человеком, Александром Дружниковым. Все называли его Санди. Этот Санди держался спокойно и доброжелательно, такой веселый и простой. В нем был заложен такой заряд радости, что, наверное, ему хватит противопоставить эту свою радость всем жизненным бедам и напастям. С ним пришла его слепая жена Ата. Она была прекрасна, но ее огромные, цвета морской воды глаза ничего не выражали и, казалось, не имели никакого отношения к ее тонкому, страстному лицу с горько сжатым ртом. Это лицо меня удивило своей противоречивостью. Трагическая отрешенность соседствовала в нем с веселым лукавством. Не знаю, любила ли Ата своего мужа, но он боготворил ее. Это бросалось в глаза. О чем тогда говорил Мальшит? Они спорили о каком-то течении в Великом или Тихом океане, видимо, еще не открытом, так как Санди усомнился, есть ли это течение. Мальшит уверял, что оно должно существовать. Может быть, он открыл его на кончике пера, как астрономы открывают новую планету. «Пора бы и за стол», — напомнил жене Фома Сергеевич. Но Ангелина Ефимовна только отмахнулась. «Рано, еще не пришли Ефремовы». Однако они оказались легки на помине. И в ту же минуту в комнату вошла Марфа Ефремова со своим мужем. Та самая Марфа, о подвиге которой говорила когда-то вся страна. Я смотрела на нее во все глаза. Вот она стоит передо мной, еще не видя меня, оживленная, улыбающаяся и пожимает руки друзьям. Красивая, энергичная, собранная женщина. Серебристое платье без рукавов ладно облегает ее статную, стройную фигуру. Как прямо она держится. И вдруг я поняла, почему. Под тонким платьем на ней был ортопедический корсет. Бедняжка. Только к ней не очень-то подходит это жалостливое слово. Умная, решительная, знающая себе цену, директор научно-исследовательского института. Ренату она поцеловала, а когда ей сказали «Вот та самая Марфенька», то и меня. «Теперь скорее за стол», — сказал хозяин Фома Сергеевич. Кажется, он опасался, что их гости оголодали. Но когда мы пришли в соседнюю комнату, где был заранее сервирован стол, все ахнули. Стены были увешаны картинами Ренаты. Милая Ангелина Ефимовна устроила для друзей выставку юной художницы Тутавы. Первую в жизни Ренаты выставку. Я была так поражена картинами Ренаты, что на какое-то время забыла, где нахожусь. Словно раздвинулись стены комнаты, и я оказалась перед суровой и манящей морской далью под ярким невиданного цвета небом. Может быть, специалисты и нашли бы какие-то недочеты в этих полотнах,